Я думала потом про этот разговор и даже читала кое-что по теме. Не то чтобы специально искала, просто когда попадалась резонирующая информация, я вспоминала про Ганса Фридриха. Например, я где-то вычитала, что императорское имя Август происходит от гадания по полету птиц. У римлян были такие, что было спокойно эту пиццу заказывать. Или наоборот, ни в коем случае не заказывать, если голубь реально толстый. То есть выходило, что интерпретация все равно играет определяющую роль. С одной стороны, это мне нравилось. С другой, зачем тогда вообще нужен голубь на подоконнике, если и без него вечная экзистенциальная дилемма? Вернее, бездна и так далее и тому подобное. Зря я не расспросила Ганса Фридриха подробнее. Хотя, с другой стороны, он говорил, что метод нащупывается опытным путем, и дополнительная информация только повредит. Я, кстати, попыталась нагуглить самого Ганса Фридриха вместе с Роначалой. Если он действительно часто туда ездил, в сети могли остаться какие-то следы. Может, он уже посвящал других в эту мистерию, и я найду новые детали. Но ни его фотографии, ни информации о нем я не обнаружила. Зато в одном англоязычном блоге мне попалась вот такая заметка. Есть легенда, что господь Шива много раз появлялся в окрестностях Аруначалы. Давай. Или, сообразила я наконец, тетка в плавательных очках тоже повстречалась с ним под Аруначалой, зашла в его каморку на огонек, и он долго ей рассказывал, как правильно плавать под водой в вечернем платье. А потом она, впечатлившись чем-то из услышанного, сочинила эту сладкую сказку. Других объяснений у меня не было. Я плохо представляла себе Шиву в образе Ивана Владимира, поющего под гитару, если друг оказался вдруг. С тех пор я много раз замечала то, что Ганс Фридрих называл закодированными сообщениями. Как это происходит, в общем, со всеми нами, включая чокнутых зороастристов, имеющих претензии к черным кошкам. Никаким серьезным изменениям в моей жизни это не привело. Так, мелочи. Рассталась с Егором на месяц раньше, чем могла бы. Разница между секретом, раскрытым мне Гансом Фридрихом, и мелким бытовым суеверием, так или иначе знакомым любому, заключалась в одном слове — путешествия. Когда папаня сделал мне свой неожиданный поток источника мироздания, в тот момент это было очевидно. До источника можно было буквально достать рукой. Следовало только чуть наклониться над обрывом. И вот у меня появилась возможность действительно отправиться в путешествие, реальность которого была доказана в тот день моему сердцу. Теперь предстояло внятно объяснить такую возможность уму, потому что без его помощи разъезжать по физическому миру довольно сложно. Ганс Фридрих назвал это путешествием к Богу, и вот с этим у меня были определенные трудности. Я уже говорила, что не верю в Бога, в том смысле, в каком в него верят воцерковленные граждане. Вот есть где такой прописанный в Конституции грозный дух, интересы которого в нашей стране корпоративно представляет епархия. Не путать с патриархатом, хотя на той же поляне работают и другие эксклюзивные дилеры. Духа, что интересно, никто не видел. Все видели только дилеров. Не имею ничего против такой бизнес-модели, но покупать у этих людей невидимый загробный Порше мне при всем. Вот если бы люди узнали, во что на самом деле верит Уоррен Баффет или Джефф Безос, они бы туда вложились. Я имею в виду душами. Интересно, думала я, есть у моих продвинутых сверстников какой-то, так сказать, духовный консенсус? В общем, да. Такая смесь из разжеванной в кашицу квантовой физики сознания, пастеризованных буддийских и индусских практик, психоделического шаманизма лайт и смутного виаризма, вера в то, что весь наш мир — это виртуалка, кровавая VR-игра для извращенцев из другой вселенной. Вопрос о Боге таким образом решать должны не мы, а создавшие виртуальную реальность космические извращенцы. С нас-то какой спрос, раз мы просто ихняя PlayStation. Причем интересно, что подобная панорама реальности не вызревает самостоятельно в каждой отдельной голове, а транслируется в уже готовые расфасовки через весь поглощаемый нами интертеймент. Мы считаем, что едим котлеты, а котлеты постепенно становятся нашим мозгом. Нама Шивая, спасибо, что живая. В бессмертие души? Смотря как это понимать. Если душа бессмертна, то какой ты будешь после смерти? 3-летний? 20-летний? 40-летний? Или такой, какой была в момент смерти? Значит, если умрешь старухой, у тебя будет старушечье бессмертие, а если ребенком детское? Или там всех режут под одну гребенку. Или жизнь ничего не значит, и душа не меняется вообще. Непонятно. Надо уточнить вопрос у Шивы при личной встрече. В общем, получается, я действительно не верю ни во что. Наша духовная подписка подразумевает, конечно, существование неких вечных истин, но мудро оставляет их в тумане. Моя духовная сфера — это информационное облако с постоянно обновляющимся контентом, который, если разобраться, формирует за меня неизвестно кто. Но я уверена, что туда попадет только самое современное, модное и лучшее. А как же иначе? Глупо даже задавать вопрос, во что я верю. Я не верю. Я подписана вместе со всеми молодыми продвинутыми индивидуумами. На что? На продвинутость. А в чем именно она заключается в данный момент, спрашивать надо не у меня, а у маркета. Но все-таки некоторые центральные кристаллизации в облаке моей духовности присутствуют. Вот, например, насчет того, что наш мир — это симуляция. Я и правда склоняюсь к такой мысли. Когда долго играешь в 3D-очках на хорошем разрешении, а потом снимаешь их и видишь все вот это, сразу тянет снять встроенные очки тоже. Но они, увы, наглухо вмонтированы в корпус. Но кто тогда делает эту симуляцию? И для кого? И как? На это ответов в моем духовном Нетфликсе нет. Там вообще нет никаких ответов. Подписное облако их не любит именно по той причине, что любая окончательная истина сама по себе есть отдельный подписной сервис и прямой конкурент общей подписки. «Мир и мы все» — это с окном каркнула ворона. «Сказка, сказка!» То есть, вполне может быть, ворона хотела сказать что-то другое, но я отчетливо различила в ее хриплом соло именно это слово, повторенное целых 2 раза. По моей спине прошла дрожь. Эмодзи привлекательной блондинки, внезапно понимающей, что ее волшебное путешествие только что началось. PNG.